Глава пятая. Миль и Кассар — друзья. Никому из присутствовавших рассказано только, что событие не причинило столько огорчения, как Ивлену Харкорту. Он следил глазами, как вели в тюрьму храброго солдата, а затем упал на стул и предался горестным мыслям. Его отрезвил громкий смех, непристойностью своей поразивший его слух. Оглянувшись, он заметил Кассара. Конечно, богач-директор, отбивший у него ту, которую он любил всей душой, был предметом особой ненависти для Ивлена. Кассар питал такое же отвращение к противнику, но гораздо более заботился о своей безопасности и остерегался заводить ссору. Он ненавидел поединки и был столь миролюбивого нрава, что оставалось нерешенным, мог ли его вызвать даже удар палкой или ногой. Кассар прекрасно знал о привязанности, существовавшей между его нареченной и Ивлином, и более чем подозревал, что его невеста еще таит надежды относительно прежнего возлюбленного. Но он не очень беспокоился об этом, так как не боялся потерять ее. Коломба всеми силами старалась избегать его и никогда не хотела оставаться с ним наедине. Ее обращение с Кассаром было таково, что ему, при всем самомнении, было невозможно обманывать себя мыслью, что она любит его. Но это тревожило его меньше, чем подозреваемая любовь ее к Ивлену. То обстоятельство, что свадьба не произошла уже давно, не было виной Кассара и тем более Лаборда. По той или иной другой причине церемонию постоянно приходилось откладывать. Даже теперь не было назначено дня для совершения обряда. У Коломбы всегда имелась новая отговорка, чтобы отложить венчание. Если бы ее отец не был так занят делами западной компании, он, пожалуй, не уступал бы ее капризам. Но пока что Кассар усердно посещал невесту и пытался снискать ее расположение великолепными подарками. Она принимала их с большим неудовольствием. Но эти подарки доставляли большую радость Кэти Лоу, которая без устали рассматривала их и говорила, что бриллианты Коломбы гораздо красивее бриллиантов ее мамы. Мы не должны умолчать о том, что хотя Коломба не могла подавить свою привязанность к Ивлену, она ни разу не обменялась с ним словом наедине и не пересылалась письмами. Они иногда встречались в обществе, вот и все. Таково было положение дел между соперниками, когда они встретились в кофейне Прокопа в тот день, о котором идет речь. Взглянув на Кассара, Ивлен сразу заметил рядом с ним Миля и тотчас же узнал его. Но, почти не веря своим глазам, он поднялся с места и подошел немного ближе к столу, чтобы удостовериться. «Это ваш друг, дорогой мой?» — спросил Горн у Миля. «Он очень пристально смотрит на вас». Дерзко оглядев Ивлена с головы до ног, Миль ответил: «Нет, я не имею чести быть с ним знакомым». «Он англичанин. Фамилия его Харкорт», — шепнул Кассар. «Не раздражайте его. Он очень склонен поссориться». «Вот как!» — воскликнул Миль. «Ну так ему выпало счастье встретиться с человеком, который также готов к драке». «Позвольте мне заметить вам, мсье», — прибавил он, обращаясь к Ивлену, — «что я считаю такой пристальный взгляд на себя оскорбительным, крайне оскорбительным, и должен просить вас освободить нас от вашего присутствия». «Пожалуйста, господа, не заводите здесь ссоры», — вмешался Кассар. «Очевидно, произошло недоразумение». «Может быть, вы не знаете, господин Харкорт, о знатности и положении этих джентльменов? Вот их имена». Он назвал Горна, Этампа и Миля. «Мы все только что приехали из Брюсселя», — заметил Горн. «Мне думается, что господин Харкорт едва ли мог видеть кого-либо из нас раньше». «Очень странно», — подумал Ивлен, колеблясь. «Лицо, фигура, голос, манеры — все как у Рауля Лаборда. Но если бы это был он не сидел бы здесь с Кассаром». «Я теперь признаю свою ошибку», — прибавил он вслух. «Я принял капитана Миля за другого, на которого он очень похож. Ха-ха. Очень часто бывают любопытные сходства», — засмеялся Кассар. «Я сам неоднократно ошибался. Я вполне уверен, что капитан Миль удовлетворится этим объяснением. Пожалуйста, садитесь, господин Харкорт». Но Ивлен отклонил это приглашение и, гордо поклонившись молодым людям, которые ответили ему таким же поклоном, отошел от стола и сразу покинул кофейню. «Что за нелегкое дернуло вас вмешаться, Кассар?» — заметил Миль, как только Ивлен вышел. «Этому проклятому молокососу следовало бы отрубить уши за его назойливость. «Если вы хотите драться с ним, вам легко найти удобный случай», — ответил косар. «Но я не хотел бы быть замешанным в поединок». «Черт возьми, я не успокоюсь, пока не сведу с ним счеты», — сказал Миль. «Мне жаль, что я помешал вам. Говоря между нами, этот молодой человек мне лично неприятен. При другом случае я скажу вам почему». «Я уж знаю. Лаборт только что намекнул мне. Пойдемте-ка сюда, месье», — прибавил он, отводя косара в сторону. «Если мы не уберем этого молодца, мадемуазель Лаборт никогда не будет вашей. Может быть, и есть доля правды в том, что вы говорите. Я никогда не смотрел на дело с такой точки зрения. Во всяком случае, обстоятельства, по-видимому, оправдывают ваши слова». «Я выяснил это у господина Лаборда, который должен знать». «Черт побери, я хотел бы, чтобы этот англичанин вернулся в свою Англию». «Он, может быть, и отправится туда, но захватит с собой вашу невесту». «Проклятие! Этого не должно быть». «Конечно, не должно. Вы, наверное, не захотите драться с ним». «Мое положение не позволяет мне этого. Притом я дал зарок против поединков». «Так я к вашим услугам. Я буду драться вместо вас. Мало того, я убью его. Постойте, у меня есть план лучше этого. Мы разорим его. Я укажу вам, как сделать это, и в то же время разбогатеть самому». «Чудесно. Ваш план гораздо лучше моего. Рассчитывайте на меня. Вот вам моя рука».